Глава 4. Точка невозврата. Принятие и прощение. В феврале я продал свой автомобиль и купил себе новый, Infiniti, на который давно засматривался. Люблю реализовывать свои желания. Возможно, данный факт привлек внимание бывшей, но в феврале она проявила небольшую активность в нашу сторону. Снова просила о помощи деньгами, просила автомобиль для работы, один раз попросила о встрече и предложила заехать за ней. Жила она с ноября недалеко от нас, в соседнем районе. Можно было дойти пешком до нас без проблем. Мы с сыном были на дне рождения его друга, после чего заехали за бывшей. Я бы не сказал, что она была рада нас видеть. Поздравила меня с покупкой нового автомобиля, выглядела очень уставшей и поникшей, не была активной. Сын на нее особо не реагировал и был утомленным после бурного мероприятия. Мы приехали к нам, где поужинали вместе. Вечер был спокойным. Ребенок после ужина готовился ко сну. Бывшая, когда мы остались наедине, подошла и обняла. Попросила прощения за все, вручила мне помолвочное кольцо. Добавила, что без меня она бы не была такой сильной и не получила бы в жизни такого развития. Выразила благодарность. Я молчал. На что она спросила, прощаю ли я ее. По факту, мне нечего было ей ответить. Ведь единственный человек, кому действительно нужно наше прощение, это мы сами. Ни нашим родителям, ни бывшим, ни предавшим нас. Когда мы обижены, это чувство внутри нас, которое порождает злость, неприятные ощущения, и это то, что отравляет нашу жизнь, а не их. Была ли у меня обида на бывшую? Нет, никогда. Были разные чувства во мне, и именно с ними я работал, смотрел на себя и внутрь себя. Да, мне нужна была дистанция от человека, который изменил ко мне отношения. Мне нужно было разорвать те отношения, которые меня уже не устраивали. Во мне было осознание, что в прошлых отношениях не было ценности меня и моих поступков того, что я делал. Не было желаемой близости, на что я рассчитывал. Но при этом я понимал, что касается это именно меня. А раз у меня была семья и достаточно долгий срок отношений, я имел основание рассчитывать на подобные ожидания. Дальше мне нужно было выйти на дистанцию, что было адекватной реакцией на происходящее тогда в моих отношениях. Это вполне нормально, когда есть вероятность обмана, предательства, нехорошего отношения к себе. Работа со своими чувствами была нужна, чтобы не застревать в обиде, а пережить этот этап и выйти уже на новый уровень жизни. Не ждать компенсации за свои вложения в отношения. В этом нет смысла. Те люди, которые это ждут, долго живут с обидой. В те дни, когда я уже точно понял, что нам с бывшей не по пути и отношения закончены, я думал о прощении бывшей для самого себя, не для нее. Мне не хотелось таить на нее обиды и иметь к ней негатив, несмотря на то, что она делает. Это уже были ее проблемы и ее ответственность. Я думал о себе. Мое прощение не было обесцениванием той боли, которую я пережил в момент нашего расставания, особенно когда остался в трудный момент с ребенком один, без помощи и поддержки. И ни в коем случае не снимает какое-либо обвинение с обидчика. Смысл прощения в другом. Простить – значит освободить себя от груза прошлого. Само прощение приходит тогда, когда приходит осознание, что не нужно ждать компенсации за свою боль, потому что на самом деле никакая компенсация не изменит пережитого. Для меня было важным принятие ситуации и всего происходящего, принятие своих чувств и признание тех неприятных ощущений, которые я испытывал. И мне важно было не прятать это. В один из дней сентября я сказал себе: «Да, мне было больно и плохо. Да, меня это цепляет. Да, со мной произошло именно это». Сейчас я понимаю, что имел уважение к своей бывшей даже в тот период, в начале осени, и уважаю ее сейчас. Да, она сделала то, что сделала, по своим собственным причинам, поступала исходя из своего опыта, своих чувств и своих возможностей. Уважение здесь – это не открытость, готовность общаться и доброжелательность. Здесь это и не нужно. Это лишь признание, что другой человек имеет другое видение мира, другие цели сейчас, и в его реальности у него были свои причины вести себя, думать и чувствовать определенным образом. Нам не нужно соглашаться со всем этим, нужно просто признать, что это имеет место быть. Какая была у бывшей на меня обида, я не знаю. И по какому поводу. Мы ни разу после расставания это не обсуждали. Сейчас мне казалось, она была не против поговорить. Но у меня уже не было такого желания. Да и она молчала, смотря на меня пустыми глазами. Ее не волновал ребенок. Она не шла к нему. Она была сама по себе. Это уже не казалось странным, я привык. Я пытался заниматься своими делами в тот вечер, но бывшая меня не отпускала. Она брала меня за руку, сжимала ее и говорила: «Все будет хорошо». Она явно ждала от меня какой-то особой реакции. Встреча продлилась недолго. Я стал укладывать сына спать, а она пошла домой, на прощание снова спросив: «Ты прощаешь меня?» На что я ответил, что давно уже ее простил и не держу ни капли зла. С этим она и ушла. В тот момент я ощутил полное спокойствие за себя, за свое будущее. Понял, что уже точно ничего не жду от бывшей. Ситуацию я принял, иду дальше. Папа может все. Февраль пролетел очень быстро. Зиму я на самом деле боялся. Нужно было купить много одежды для ребенка. Морозы и риск заболеть, и самому, и сыну тоже. Когда ты с ним один, такое может пугать. Но все обошлось. С одеждой вопрос решил, разобрался и обновил гардероб себе и сыну. Пили витамины для поддержки иммунитета, закалялись контрастным душем. И за зиму мы ни разу не болели. Этому я был рад. Суеты с новым автомобилем было много. Встречи с друзьями. У Ивана появились новые друзья, и я видел, как он рос на моих глазах. За него я очень сильно переживал, как он без мамы. Думал, что он может чувствовать, и понимал, что, конечно, он не мог бесчувственно пережить такой момент. Я старался уделять ему достаточно внимания и делать его жизнь насыщенной. Скучать нам было некогда. Я сам ощущал себя достаточно хорошо и имел хорошую самомотивацию. Второй по значимости для меня сейчас была цель укрепить здоровую психику ребенку, несмотря на все происходящее, передать ему свой пласт знаний и опыта, способы поведения, чтобы когда он повзрослеет, у него не было травмы из-за нашей ситуации, и он бы имел арсенал инструментов для собственного развития и своей жизни. Питательная среда, на которой строится психика ребенка, это внимание и диалог с ним на равных. Эмпатия – учет эмоций ребенка при взаимодействии с ним, а также учеты своих эмоций, что вы чувствуете при этом, позитивные эмоции или отвращение, бесит или радует вас ваш ребенок. Я сталкивался в своей работе с ситуациями, где у родителей или одного родителя был нелюбимый ребенок. Обычно это связано с несознательным поведением человека, поведением на эмоциях, родительским сценарием. Если в детстве не было родительской любви в полной мере, то к своим детям любви тоже может не оказаться. Возможно, это и разделило Ивана и его маму. Когда ребенок оказывается в ситуации проблем в семье и потери одного из родителей, важно осознать необходимость создания безопасной среды взаимодействия ребенка с тем, кто рядом с ним. Такая безопасная среда и нужна для адекватного формирования здоровой психики. Важно чувствовать интерес и любовь к ребенку и чувствовать взаимность с ним. Сейчас я делал акцент на равном диалоге с ребенком, донесении до него переживаний, чувств, эмоций и понимания, что происходит между вами на самом деле. Такой диалог поможет избежать пагубного родительского сценария и нанесения вреда психике ребенка. Дальше я анализировал, кто из родителей какие качества закладывает своему ребенку. Женщина в ребенке любит маленького, мужчина – взрослого. Самое ласковое, что слышат дети от мамы – «ты мой маленький». Этим она награждает и любимого мужчину, когда испытывает к нему нежность. А вот «да, ты взрослый, ты мужчина» – это мужская награда. Тем самым, при первом варианте, ребенок развивает в себе именно ребенка, а не взрослого. Получается некий маменькин сыночек. «Сейчас у моего сына только я». Папа, и маменькиным сыночком он точно не вырастет. Но перегибы в одну сторону мне допускать не хотелось, поэтому я учитывал все возможные факторы. Мужчина – результатник, женщина – процессник. Мужчина, конечно, живет не процессом. Зафиксирован на определенный результат. Мужчина будет уважать себя как родителя не тогда, когда вырастил хорошего по общему признанию ребенка, а только тогда, когда вырастил именно такого, какого он задумал. Яркий пример, когда дети продолжают дело своих отцов, и это переходит в традицию. Нет, это не по принуждению, а по искреннему желанию самого ребенка, когда он взрослеет. Все это должно быть обязательно взаимным. Женщина не думает о конечном результате, она живет процессом жизни. Ей важно, чтобы ребенок был, чтобы он был накормлен, чтобы она его любила, и чтобы все это происходило постоянно и бесконечно. Нет цели по результату. Мужчина думает, где мы будем жить. Женщина думает, как мы будем жить. Моя задача сейчас была дать ребенку также и женское внимание, помимо избыточного мужского. Но искать новую девушку для отношений я пока не хотел. Были другие приоритеты. В подобных ситуациях, когда из семьи уходят матери, есть риск появления ненависти к женскому полу в целом. Чтобы этого не допустить, я много общался с сыном на тему взаимоотношений людей и рассказывал, что люди уходят и приходят в нашу жизнь в самых разных ситуациях, что нет причин винить только один пол или как-то определять группу людей с негативным к ней отношением. Мы стали больше гулять и на детских площадках знакомились с новыми детьми. Я обучал Ивана навыкам коммуникации. Позже он стал один гулять во дворе с другими детьми. Я ему доверял. И в том числе знакомились с девочками. Ему очень нравилось это. В саду у Вани стало больше друзей, и он стал общаться больше с девочками тоже. Не избегал их, а наоборот, находил общий язык. Мы обсуждали вместе, почему важно дружить, как это может пригодиться в жизни. Я учил Ивана личным границам, важности опираться на себя и не быть попрошайкой. Показывала свой пример. И примеры его общения со сверстниками тоже. Например, как отстаивать свои интересы в общении, как защищать свои игрушки. Говорила о важности спрашивать разрешения, брать чужие игрушки и спокойно реагировать на отказы. Я относился к сыну как к взрослому, сознательному человеку, но при этом учитывал то, что он не все еще знает в этой жизни. Многое ему рассказывал, показывал на примерах, вел открытый диалог на равных. Позволял делать ошибки, но смотрел, чтобы не было серьезных последствий и вреда. Показывал, какой результат сын может получать, совершая разные действия. Что всегда есть альтернатива, и важно выбирать разумно и сознательно. Учил его проактивному поведению. Он впитывал все как губка. Наши друзья видели, как мы общаемся и как Иван развивается. За это время мы очень сильно сблизились. В саду были положительные отзывы о развитии Ивана. У меня все получалось. Сознательный выбор. Весна пришла с ярким солнцем по утрам, и пробуждения для поездки в детский сад стали более позитивными и мотивационными. После того, как я отвозил Ивана в сад, я принимался за работу. С утра первые консультации, днем работа по проекту, вечером либо консультации, либо отдых с сыном или встречи с друзьями. Но с приходом весны пробудились и мои чувства. Начались легкие откаты и воспоминания. Весна для меня всегда была неким пробуждением, она дарила вдохновение. С ней связаны яркие моменты моей жизни и моих отношений. Например, год назад, весной, мы с семьей поехали в турне по Европе, жили в Финляндии и Германии, посетили еще несколько стран. Я прекрасно совместил отдых и работу. Для меня всегда были важными такие достижения. Выросший в бедной семье, я мечтал путешествовать и посмотреть весь мир. К 2018 году у меня уже были такие возможности, и я смог вместе с семьей впервые посетить Европу. Я радовался тогда этому, как ребенок. Открывались новые возможности по переезду в Германию на постоянное место жительства. Я узнавал, что для этого нужно, и понимал, что для меня это вполне реализуемый сценарий. И мотивация была своя для этого, и причины. Например, операция на почках для меня и ребенка в клиниках Германии с их уровнем медицины. Это было приоритетным в будущем. В связи с уходом супруги из семьи, планы, конечно, изменились. Данное событие сильно сказалось на многих сферах моей жизни, и нужно было приводить все в порядок, выходить на новый уровень, где уже я один с сыном, и это новый формат моей семьи. Весна принесла множество воспоминаний и о более поздних годах семейного прошлого, хотя к марту в нашей квартире уже ничего не напоминало о былых временах, и многое было обновлено, все равно рассветы, яркие лучи солнца порой рождали ностальгические чувства. В какие-то моменты просто было грустно. Это были добрые эмоции, и я от них не бежал. Я с ними работал. И я прекрасно понимал, что сейчас я вспоминаю некоторые образы из прошлого. Я не скучаю по реальному человеку, а вижу лишь его проекцию в своей голове, исходя из своих чувств и эмоций, из опыта, пережитого вместе в прошлом. Сейчас это другой человек, но мозг его мог запомнить совершенно иным. Так устроена его работа, что когда мы общаемся с человеком, строим с ним отношения, бессознательная часть мозга считывает необходимые и важные ей параметры о человеке и формирует образ этого человека в нашем сознании. Нам может казаться, что мы хорошо знаем этого человека, но на самом деле мы видим иллюзию нашего сознания, так как мозг из нескольких частных параметров воспроизводит полную картину, добавляя в нее вымышленные черты, например, те, которые мы хотим сами, как мы сами хотим видеть человека. Тут участвует наша бурная фантазия и наши ожидания от человека. Сильнее всего в нашем сознании откладывается образ нашего возлюбленного. Сюда же можно отнести родных и близких. Далее идут близкие друзья, коллеги по работе, с кем мы проводим много времени, и самые последние – это дальние родственники, друзья друзей, коллеги, с которыми мы мало общаемся. Именно поэтому после расставания при длительных отношениях более одного года образ в сознании может находиться еще долго. И если не смещать фокус внимания с него, то будет поддерживаться и его значимость, постоянные мысли об этом человеке и желание с ним близкого контакта. Иногда значимость образа падает, но при воспроизведении любых шаблонов из прошлого, связанных с этим человеком и отношениями с ним, его значимость может резко вырасти. Особенно, если было тяжелое расставание с сильными эмоциями. Мое расставание с бывшей прошло спокойно. Мы не ругались, не оскорбляли друг друга. Все было так, словно мы и не расходимся, а просто переживаем глубокий кризис. Но что вышло, то вышло. Я смог принять ситуацию, отпустить ее, расставить грамотно приоритеты и начать работу над собой, исходя из тех условий. Быстро привел себя и свою жизнь в порядок. Обеспечил сыну максимальный комфорт в такой ситуации. И когда в жизни все более-менее пришло в порядок, появились вот такие вот откаты по прошлому, воспоминания и ностальгия. Это связано еще и с тем, что после всех стрессов организм впервые полноценно расслабился, и у него нашлись силы и ресурсы на это. Работа мозга так устроена, что в момент расслабления его и отсутствия отвлекающих факторов он начинает работу с некими образами в сознании, которые когда-то имели высокую значимость. Это означает, что вопрос с прошлым до конца не решен в моей жизни, и нужна дальнейшая работа в этом направлении. Ностальгировать и грустить я не хотел точно. Появление во мне таких чувств есть результат нарушения устоявшегося стереотипа поведения. В моей памяти были свежи события многих лет семейной жизни. И в такой ситуации мозг поступает так, что заставляет вернуться к своему привычному шаблону прошлой жизни, особенно где были яркие эмоции и переживания. При этом снижается синтез положительных нейромедиаторов – дофамина и серотонина, а отрицательных, наоборот, увеличивается – адреналина и кортизола. В итоге и получались эти откаты, воспоминания и даже несколько ярких снов о событиях из прошлого. Появлялось желание снова окунуться в прошлое, посмотреть фотографии, узнать, что там с бывшей, где она и как живет. Но умом я понимал, что это лишнее, и делать этого нельзя. В этом и была моя сила воли. Взять свои эмоции под контроль и не дать им возможности затмить разум. Так устроен наш мозг. Я понимал, что дело тут не в любви вовсе и не в чувствах к бывшей. Организм привык к определенным шаблонам жизни, которые укрепились за долгие годы семейной жизни. И когда такой шаблон рушится, то мозг автоматически начинает делать попытки восстановить его. Кстати, также мозг работает и у зависимых от наркотиков, когда он создает приступы ломки, что побуждает наркомана искать новую дозу. Сейчас я принимал свой сознательный выбор идти дальше. жить текущей жизнью, развивая ее со всеми ее особенностями. Не надеяться на какое-то налаживание отношений и возврат к прошлому формату. Все, что происходило со мной сейчас, уже доставляло мне удовольствие и приносило много положительного в развитии и меня, и моего ребенка. Кому-то может показаться, что причины для налаживания отношений имелись: наличие ребенка, непонятные причины расставания, странное поведение бывшей и ее непростая жизнь после расставания. Но это лишь внешние факторы. Сознательно я понимал, что человек сам сделал свой выбор, и он несет за это свою ответственность. И если он захочет чего-то, пусть предлагает варианты развития событий. А пока есть молчание с его стороны, я занимаюсь собой, ребенком и строю свое будущее, сознательно понимая то, что я делаю. Чтобы пережить весну максимально комфортно и уйти от откатов, я переключал свое внимание на яркие события с моим сыном, на активную деятельность в моей работе, на новые знакомства с людьми в моей жизни. Это были и девушки, и парни, но я не спешил заводить новые отношения. Мне нравилось быть одному. В работе с гормонами я поднимал просевший уровень дофамина и серотонина, снижая синтез адреналина и кортизола. Это помогало отлично. Воспитание. Мой ребенок для меня – один из важнейших приоритетов в жизни, тем более в такой ситуации. К воспитанию у меня также свой особый подход. Во-первых, я считаю, что воспитывать нужно себя, а ребенок будет брать пример с папы. Во-вторых, прежде всего я делаю акцент на любовь к своему ребенку, а уже потом всякие нравоучения. Вот несколько правил, которые я придерживаюсь в воспитании Ивана и которые, на мой взгляд, помогают ему правильно развиваться. Я учу его позитивному отношению к жизни. Если кратко, то это оптимистичное восприятие всего, что окружает. Делай хорошее, и оно к тебе вернется. Ребенок с самых ранних лет должен начинать разбираться в себе, понимать и принимать себя. В этом я ему помогаю. Не указываю со стороны, а показываю, как прислушиваться к себе и распознавать собственные положительные и отрицательные черты. Мы постоянно познаем мир и делаем это вместе. С ранних лет я закладываю в него все, что знаю сам о том, что нас окружает. Наша с ним жизнь наполнена событиями. Поездки, путешествия, мероприятия, приключения. Мы никогда не скучаем. Я никогда не проявляю по отношению к сыну никакой агрессии. У нас, как и в любой семье, существует определенный свод правил, за соблюдением которых я слежу. Важно, что мой сын понимает, почему существует то или иное правило. Я терпеливо и доступно доношу их смысл и необходимость. Мы разговариваем как равные. Тогда сыну было 4 года. Дети в этом возрасте очень индивидуальны. Индивидуальность развивается с 3 лет. А моя задача сейчас – этому развитию никак не мешать, и чтобы события в семье не влияли пагубно на такое развитие. Именно в этот момент ребенок понимает, что он и родители не одно целое, и тогда он осознает не только зачатки самостоятельности, но и существование чувства одиночества. У ребенка появляется догадка, что родители могут не быть рядом. В противовес этому он познает ощущение близости, воссоединение с родителем. Понимая это, я старался давать как можно больше тепла и поддержки Ивану, не боялся показывать ему свою любовь. Уже в этом возрасте ребенок начинает понимать, что любовь не безусловна. Он чувствует, если она есть, и испытывает нехватку, если ее мало. Он осознанно переживает дефицит внимания, ревнует. В этот момент я поставил себе задачу – показать Ивану, что он в безопасности, а окружающий мир – интересный, захватывающий, добрый. Страх не должен мешать исследовать окружение и тянуться к познанию. Но без постоянного внимания родителя все это невозможно. Ребенку нужен тот, кто сможет поделиться с ним своим взрослым опытом и помочь осознать смысл происходящего. В какой-то момент у маленького человека могут появиться тревоги и сомнения, которые необходимо развеять. Когда мы впервые полетели вместе на самолете в Турцию в 2017 году, Иван переживал, и я переживал, как мой сын перенесет такой большой перелет в первый раз. Я очень много рассказывал сыну о полетах, создавая парадигму изобилия, что в мире есть все, что он хочет и может получить, что это эмоции, что это яркие впечатления. И у него было огромное желание пережить этот полет как можно скорее. Очень много позитива. А негатив мы не трогали, пока его не касались. А если появлялся страх, то мы меняли фокус внимания на позитивное. Сын очень легко перенес и взлет, и посадку, и турбулентность, и все, что было в процессе полета. Очень яркие были эмоции. С тех пор Иван очень любит летать. А тем взрослым, которые боятся летать, в детстве, видимо, такое не рассказывали и не показывали. Тревога была, и она осталась. Она усилилась. Я уже в это время задумывался о создании сильной личности у ребенка с юных лет. У каждой личности есть три составляющие. Генетические, биологические данные от природы, аспекты, социальные факторы и психологические, зависящие от воспитания. Здесь необходимо распознать, выявить и назвать ребенку данные ему от природы генетические и неизменные его черты и характеристики. Называть характеристики необходимо, придавая им позитивную коннотацию. Главный смысл воспитания – создать психически здорового человека. Такой человек будет знать, как использовать свои сильные стороны характера. Важно показывать мир ребенку максимально широко, так как сейчас он набирает очень много идентификаций от родителя, который является для него идеальным объектом любви, идеальным образцом для подражания. Я много говорил сыну о том, что хорошо, что плохо, исходя из своих представлений, поскольку после подросткового возраста он все равно их подкорректирует под себя. И чем больше у ребенка будет фигур для идентификации, тем более богатым будет его репертуар отношений во взрослом возрасте. Также важно показать ребенку мир в виде большого разнообразия впечатлений и эмоций. А вот что касается насилия. Корень психологической эксплуатации ребенка заключается в том, что часто родители пытаются удовлетворить свои собственные эмоциональные потребности за счет ребенка. Я категорически против такого. И последнее. Последовательное воспитание. Правила и запреты всегда должны быть предсказуемы. Важно терпение и приучение ребенка к планированию, отсрочке удовольствия, что иногда нужно подождать, не все получается сразу, не все можно получить легко и просто. Еще я учил Ивана воспринимать критику адекватно. У него все получалось. Он активно развивается и познает жизнь полноценно. Обратного пути нет. 10 лет отношений и брака в одной квартире оставили о себе немало воспоминаний. В один из дней апреля, наводя порядок в детской комнате, я обнаружил старые коробки. В них было множество открыток, подаренных друг другу мной и бывшей, много красивых слов о любви. И в этот момент, читая те строки, я понимал, насколько минимальна их ценность и то, как человек может измениться. Я сиюминутно переживал те ощущения, когда сам дарил такие открытки. Память была еще жива о том, что я вкладывал в эти слова и эти подарки. В коробке были и разные сувениры, подарочные наборы, блокнот с фото бывшей. Подарочные диски с песнями для нее, написанные мной. Когда-то это чего-то стоило. Сейчас уже точно нет для нее. Для меня это имело ценность, но уже как часть прошлого и воспоминания. Почему такие вещи нельзя хранить? Это не имеет смысла. Если их оставлять и думать об этом, то это становится похоже на зависшую программу в операционной системе, которая мешает работать компьютеру. Наша психика так устроена, что все желаемое и намеченное она хочет довести до финала, до какой-то конечной точки. И когда фокус внимания на прошлом, которое сейчас уже не имеет смысла, психика будет ставить такую задачу в приоритет. Задача по восстановлению связи с этим прошлым, с желанием вернуть то, что было, снова получить эти приятные эмоции от такого взаимодействия в отношениях с бывшей. И чем больше человек будет думать об этом прошлом, тем больше он будет тратить на это свою энергию и свои силы. Отсюда и проблемы в других сферах жизни, где энергии и сил будет просто не хватать. Если отвлекаться от такой задачи, связанной с прошлым, то наличие таких вещей в доме будет снова возвращать фокус внимания на нее, если мы увидим случайно или специально эти вещи. И это может быть бесконечным цикличным процессом. Почему мы не можем так просто завершить задачу «возврат бывшей, восстановление отношений»? Потому что это связано не только с нами и нашими ресурсами, а еще и с другим человеком, на чью волю мы не можем влиять, и кому мы не можем навязывать свои желания. Но психика, сталкиваясь с воспоминаниями из прошлого, будет побуждать нас к таковым действиям. Многим мужчинам кажется это нечеловечным, когда были какие-то вот прекрасные искренние чувства, и они были взаимны, но все закончилось. Проблема тут в ожиданиях, в том, что наш партнер не обязан соответствовать нашим ожиданиям, не обязан давать нам то, что мы хотим. Нет смысла бороться за любовь, если она не взаимна, и прежние чувства ваши и благие поступки были очернены и преданы. Разумно в таком случае оставить это в прошлом и идти дальше. Если мы выбираем путь идти дальше, то мы уже начинаем процесс по закрытию незавершенной задачи. Мы сокращаем траты на нее своей энергии, и постепенно нам станет лучше. Очень важно жить без иллюзий. Когда я читал то, что я писал бывшей, и она мне в прошлом, когда дарили друг другу разные открытки, у меня возникали мысли, что не может все это оказаться ложью и неправдой. Мол, если это тогда было искренним, то сейчас есть шанс все исправить. Но здесь снова нас подводит наша психика. Чтобы не испытывать стресс, она вынуждена рисовать такие иллюзии и находить подтверждение того, что все возможно исправить и вернуть. Многих мужчин такое подкупает и даже мотивирует. Но позже их ждут откаты и болезненные ощущения. Это и есть встреча с реальностью и разрушение иллюзий. В этот момент мне было интересно, как сложилась жизнь бывшей, и я надеялся, что все у нее получится и будет хорошо, несмотря на весь негатив, который был с ее стороны, и то, что мне говорили ее близкие подруги. Я опирался на собственные ощущения и желания, а желал ей только добра и всего хорошего, уже без нас. Я выбросил все коробки с напоминаниями о прошлом. В квартире нашел еще множество вещей, вызывающих воспоминания, и также избавился от них. Свое внимание с прошлого я переключал на будущее, и постепенно прошлое вспоминалось все реже и реже. Так закрывался мой гештальт. Нужны были силы, чтобы принять настоящее и уже навсегда оставить прошлое в прошлом. Эти силы я брал внутри себя, не надеясь на кого-то. Я сам решал, что мне делать со своим вниманием и куда его направить, а мне было чем заняться. Я находил смыслы в своих делах и поступках. Мне важно было иметь цели и задачи, которые зависели сейчас именно от меня, которые были бы реальны. Если представить весь процесс отвязки от прошлого в виде попытки войти в закрытую дверь, то можно понять, насколько бесполезно вообще биться туда, где дверь не откроется, а силы и здоровье на эту долбежку будут тратиться. Мои чувства в связи с напоминаниями о прошлом были связаны не с возвратом в это прошлое, а с тем, что я потерял то, что для меня было ценным. Это вопрос и некой компенсации. Конечно, многим мужчинам жалко потраченного времени и потраченных ресурсов на женщину, которая отказалась от отношений с ними. И чем больше человек любил и ценил, тем сложнее закрыть эту задачу по прошлому. Но тут я использовал один из своих жизненных принципов. Если хочешь дать в долг, дай ту сумму, которую не жалко потерять. Все, что я делал без ожидания чего-то взамен. А сейчас я понимаю и принимаю тот факт, что никто мне ничего не должен, и обратного пути в прошлое нет.